В эту минуту более десятка офицеров, среди которых были Зацвелиховский, Скшетузский, Барановский, Вурцель, Махницкий и Полиновский, приблизились к князю, и тот им объявил: «Милостивые государи, король скончался». Головы, как по команде, обнажились, лица посерьезнели. Столь неожиданное известие лишило всех речи. Лишь спустя какое-то время общее горе обнаружило себя. «Упокой, Господи, душу его», — сказал князь, — «и да светит ему свет вековечный во веки веков». Ксенц Муховецкий затянул день гнева, и посреди лесов тех и дымов тех несказанное уныние охватило сердца и души. Казалось, некая долгожданная подмога не пришла на выручку, и перед лицом грозного врага они одни на целом свете, и не осталось у них никого больше, кроме князя. Поэтому все взоры обратились к нему, и новые узы возникли меж ним и его солдатами. Вечером того же дня князь во всеуслышание сказал Зацвелиховскому: «Нам необходим король-воитель, и ежели Богу будет угодно, чтобы мы подали наш голос на элекции, то отдадим мы его в пользу королевича Карла, в каковом ратного духа более, чем в Казимире». Кароль Фердинанд Ваза был сыном Зигмунда III, единокровным братом Владислава IV и родным Яна Казимира, вроцлавским и плотским епископом. Его кандидатуру поддерживали магнаты, сторонники немедленного вооруженного подавления восстания на Украине. «Да здравствует король Карл!» — воскликнули офицеры. «Да здравствует!» — вторили им гусары, и за ними и все войско. И не знал верно князь воевода, что клики эти, прозвучавшие на Заднепровье среди глухих черниговских лесов, донесутся до самой до Варшавы и выбьют у него из рук великую коронную булаву. Глава 25. После 10-дневного похода, каковому пан Москевич стал Ксенофонтом, и трехдневной переправы через Десну, войска подошли, наконец, к Чернигову. Первым вступил в город с валашскими пан Скшетузский, которого князь специально отрядил, дабы тот скорее мог навести справки о княжне и заглобе. Но здесь, как и в Лубнах, ни в городе, ни в замке, никто о них ничего не слыхал. Оба канули точно камень в воду, и рыцарь просто не знал, что думать. Где они могли схорониться? Ни на Москве же, ни в Крыму, ни на Сече. Оставалось только предположить, что Елена с Заглобой переправились через Днепр. Но тогда они мгновенно оказались бы в самом сердце бури. А там же резня, поджоги, пьяный сброд, запорожцы и татары, от которых и переодетой Елене не уберечься, ибо басурманская нелюдь охотно забирала ясырями подростков ввиду большого на них спроса на стамбульских торгах. Приходило в голову Скшесуцкому и страшное подозрение, что Заглоба, возможно, не без умысла увел ее в те стороны, желая продать княжну Тугай-Бею, который наградил бы его пощедрей богуна. И мысль эта повергла наместника прямо-таки в безумие. Однако пан Лангинус Подбипятка, знавший Заглобу лучше, чем Скшетузский, горячо стал его разубеждать. «Братушка, сударь-наместник, — говорил он, — выбрось ты это из головушки. Ни в жизнь шляхтич этот такого не совершит. Было и у Курцевичей добра немало, которые богун бы ему охотно отдал, так что захоти он погубить девицу, и жизни не надо было бы рисковать, и разбогател бы». «Правда твоя, — отвечал наместник, — но почему за Днепр, а не в Лубны или в Чернигов ушел он с нею?» «Уж ты успокойся, сердце мое. Я ж Заглобу знаю. Пил он со мною и одалживался у меня. Деньги ни свои, ни чужие его не заботят. Свои заимеет, спустят, чужих не отдаст. Но чтоб на такие дела он был способен, этого я и думать не могу. «Легкомысленный он человек, легкомысленный», — сказал Скшетузский. «Может, и легкомысленный, но и плут, который каждого вокруг пальца обведет и сухим из воды выйдет. А раз ксенц наш духом пророческим обещал, что Господь тебе ее возвратит, так тому и быть. Ведь справедливо, чтобы всякая истинная сердечная склонность была вознаграждена, и ты этим упованием утешайся, как вот я тоже утешаюсь». Тут пан Лонгинус принялся тяжко вздыхать, а спустя минуту добавил: «Поспрашиваем же еще в замке. Вдруг они тут проходили?» И они снова стали спрашивать, но напрасно. Никаких следов даже временного пребывания беглецов не было. В замке собралось без числа шляхты с женами и детьми, запершиеся тут от казаков. Князь уговаривал всех отправиться вместе с ним и остерегал, что следом идут казаки. На войско они не посмеют напасть, но было очень похоже, что, едва князь уйдет, покусятся на замок и город. Однако шляхта в замке была на удивление беспечна. «Мы тут в безопасности за лесами», — отвечали они князю. «Сюда к нам никто не доберется». «Однако я эти леса прошел», — сказал князь. «Ваша княжеская милость прошли, но голытьба не пройдет. Хо-хо, не такие это леса». И уйти не захотели, упорствуя в своей слепоте, за что потом жестоко поплатились. Едва князь отбыл, тотчас же подошла казацкая рать, замок отчаянно оборонялся целых 3 недели, после чего был захвачен, и все, кто в нем находились, были вырезаны до последнего. Казаки учиняли страшные зверства, разрывая детей, сжигая на медленном огне женщин, и никто им за это не отомстил. Князь тем временем, пришедший на Днепр к Любичу, дал войску отдых, а сам с княгинью, двором и кладью поехал в Брагин, лежавший среди непроходимых лесов и болот. Через неделю переправилось и войско. Затем двинулись к Бабице под Мозырь, и там в праздник тела Господня наступил час расставания, так как княгиня с двором должна была отправиться в Туров к госпоже воеводихе Виленской, тетке своей, а князь с войском в огонь на Украину. На прощальном обеде присутствовала княжеская чета, фрау Циммер и самое избранное общество. Увы, меж девиц и кавалеров не было обычной веселости, так как ни одно солдатское сердце разрывалось при мысли, что вот-вот и придется оставить ту единственную, ради которой стоило жить, сражаться и умирать. Ни одни ясные или темные очи девичьи застилались горькими слезами от того, что милый уходит на войну под пули и мечи к казакам и диким татарам, уходит, и кто знает, вернется ли. Поэтому, едва князь сказал свое слово, прощаясь с женою и двором, маленькие княжны в один голос жалобно запищали, точно котята, рыцари же, как более твердые духом, повскакали со своих мест и, сжав рукояти сабель, разом крикнули: «Победим и вернемся!» «Помогай вам Бог», — сказала княгиня. Ответом на это был крик, от которого задрожали стекла и стены: «Да здравствует княгиня-госпожа! Да здравствует Матерь наша и Благодетельница! Да здравствует! Да здравствует!» Солдаты очень ее любили за благорасположение к рыцарскому сословию, за великодушие, щедрость и милостивость, за заботу об их семьях. Больше всего на свете любил ее и князь Иеремия, ибо эти две натуры были созданы друг для друга, схожие как две капли воды и словно отлитые из бронзы и золота. Все стали подходить к княгине, и каждый с чашей в руке опускался на колени перед креслом ее, а она, сжимая в ладонях голову каждого, говорила несколько добрых слов. Скшетузскому княгиня сказала: —